Глава 40. Счастье – это просто. Костя. «Не скалься, бесишь!» – хмуро говорит Швецов, делая глоток чая из металлической кружки. Подвигаю ему контейнер с блинчиками от Назимы. Сегодня утром передали. Мой сосед по камере молча берет блин и откусывает. «Хорошо готовит», – комментирует задумчиво. «Не жалуюсь», – усмехаюсь. Его взгляд зависает на моем безымянном пальце с кольцом. «Ждет, что ли, тебя? А если сегодня не выйдешь?» «Выйду», – отвечаю с агрессивной подачей. «А если нет?» – невозмутимо повторяет вопрос. «Твоя не пришла?» – возвращаю ему с раздражением. «Нефиг мне тут с больной головы на здоровую». Швецов вытирает руки бумажной салфеткой и бросает ее на стол. «Что-то башка разболелась снова». Встает из-за стола и идет к кровати. Падает на нее, переворачиваясь на живот. «Но ты не грузись». Я подхожу ближе, опираясь рукой на второй ярус нар. «Отпусти. Страшно им, девочкам, особенно если хорошая». «Тихомиров, а не пошел бы ты нахрен со своей философией?» Огрызается, отрывая голову от подушки. «Сам-то свою до хрена отпустил. А ей без меня хуже при любом раскладе». Отвечаю задумчиво. «Мусульманка она, и ребенка от меня ждет». «А ты, продуманный скот, по всем фронтам подстраховался». Ухмыляется мой сокамерник. Все-таки поднимается, потирая лицо ладонями. «Моя, еще девчонка совсем. В мед ее устроил. Думал, что за пару месяцев надоест она мне. Но нет, запала. Прям до печенок пробрала дрянь такая». Со злостью всаживает кулак в железный свод кровати. «И отпустить не могу. И что делать с ней, не знаю. Два раза свидание со мной предлагали. Бабки забрала, а от встреч отказалась». «Ты зачем ей бабки посылал?» Искренне удивляюсь. «А хрен знает». Еще один удар в свод кровати. «Чтобы нагнуть ее, а может, купить». И ты знаешь...» Болезненно усмехается. «Вот пока она рядом была, почти как должно ее принимал. Все эти ее бабьи нежности. Даже бесился иногда. Представляешь, ей кто-то сказал, что мужику надо на работу обязательно обед собирать. Так она контейнеров приперла. У меня аж глаз задергался, когда я у себя на кухне пакет пластиковый с борщом увидел». Начинаю тихонько посмеиваться от его рассказа. «Да, Назима такая же. Есть в этом что-то». «Тебе смешно?» А она так смотрела. «Что взять пришлось? Охрана еще неделю угорала. Попросил больше так не делать». Продолжает он свой рассказ. «Так она стала мне конфеты в карманы класть. Нет, ну ты понимаешь, я к серьезным людям прилетаю, достаю визитку из кармана, а она в...» Делает выразительную паузу. «В шоколаде». «Да, отношение это такое. Угораю почти открыто. Некоторые вещи надо терпеть. Зато наказывать ее в постели – просто отрыв башки». Оскаливается Швецов. «Никогда так сыт не был. Горячая, искренняя. И первый я у нее». «Согласен, хорошая девочка». Киваю с улыбкой. «Где нашел?» «А прямо на голову вот эту больную свалилась». Поправляет он повязку. «Попойка у нас в сауне была. Но слово за слово. Перепились. Один мне решил салатником голову пробить. Все решили, что мозги у меня потекли». Посмеивается воспоминанием. «А это был крабовый салат. Она в соседнем доме жила и иногда убирала в сауне». Он морщась держится за виски и снова ложится. «Не получается отпустить. Валил бы ты, Тихомиров, уже, раз есть кому тебя ждать». «Ничего, выйдешь, разберешься». Подбадриваю его. «Чего там у тебя по этому вопросу?» «Да нельзя мне пока высовываться», – отвечает задумчиво. «Здесь безопаснее. На полгода точно завис». «Беда». Качаю головой. «Не впервой». Дверь камеры со скрипом открывается. «Тихомиров, на выход!» – рявкает конвойный. «Хочешь, передам девчонке чего?» Спрашиваю у своего сокамерника. «Или жену поговорить попрошу». «Нет, не надо ничего». Резко и упрямо. «Ну тогда давай, если что, пересечемся. Удачи тебе, Тихомиров». Уже привычным движением, заложив руки за спину, выхожу из камеры и ощущаю на своих запястьях холод браслетов. «А личные вещи?» – Интересуюсь. Мне сказали собрать и оставить в камере». «Да ты не спеши, Тихомиров!» — скалятся конвойные. «У нас сегодня на ужин селедка вареная со свеклой. Все, как ты любишь». «Молчу. Тут все ясно. Но на ужин у меня сегодня жареная картошка и секс с любимой женщиной». На выходе из отсека с камерами к нам присоединяются еще двое сопровождающих. Один из них накидывает мне на плечи пальто. Выхожу из здания СИЗО и жадно вдыхаю сырой осенний воздух. Мне кажется, что я чувствую, как он смешивается с кровью и растекается по телу. Хорошо. «Эй, чего замер?» Слышу за спиной. Ожидаю толчок в направлении к УАЗику, но его не следует. Ухмыляюсь. Хороший знак. В машину залезаю сам и устраиваюсь на лавке. С руками за спиной сидеть зверски неудобно. Но это намеренный нагиб. Ничего, я потерплю. Аккуратно двигаю затекшими пальцами. Ехать до здания суда минут 10. Зависаем в пробках, и дорога получается длиннее. В поисках удобного положения ложусь спиной на стенку автомобиля. Пальто съезжает с плеч и падает. Черт, ладно, зато сидеть теперь легче. Возле здания суда замечаю машины своей охраны и еще несколько машин сотрудников. Это приятно, когда за тебя беспокоятся, как ни крути. Меня выводят из УАЗика под охраной ОМОНа. Почему-то кажется, что эта мера безопасности организована не от меня, а для меня. Служебный вход, лестница, коридор. Меня заводят в клетку зала суда. Я поднимаю глаза и первой вижу Назиму. Она сидит рядом с Вадимом, Валерием и адвокатом. Среди них сидят Анна Ивановна с сыном, Сапронов с женой и дочерью, братья Назимы, Баринов с женой, какая-то молодая девушка в платке и еще несколько серьезных людей, которых увидеть на своей стороне я не ожидал. На противоположной стороне межуются совершенно невнятные личности, которые постоянно дергают своих адвокатов. Филатова в группе поддержки нет. Зато есть Михаил с личным адвокатом и парой охранников. Боится. «Прошу всех встать», – произносит секретарь. Мои руки наконец-то освобождают. Присаживаюсь на лавку и отыскиваю взглядом глаза жены. Она осторожно рисует пальчиком мне в воздухе сердце. Женщины, такие женщины. Дальше все как по учебнику. Обвинения, свидетели. Мой адвокат протестует, суд принимает, разрешает вызывать своих. От дифирамбов моей личности даже начинаю себя неловко чувствовать. Больше всех удивляет жена. Тем, что прикладывает к делу не только свидетельство о браке, но и справку о беременности, этим самым заявляя о ней во всеуслышание. «Ваша честь, как вы считаете?» – говорит она с достоинством королевы. Только голос подрагивает. «Стала бы я рожать детей мужчине, который отобрал у меня компанию родителей?» По залу ропот, вопрос резонный. Смотрю на ее братьев. Хмурятся, лица тяжелые. Но что теперь поделать? Адвокат демонстрирует занятное видео, где мой зам в каком-то бассейне договаривается с Филатовым о спонсорской помощи в захвате компании. Обвинение просит экспертизу подлинности записи. Судья отказывает. Прокурор еще как-то пытается вытащить и прогнуть позицию обвинения, а следователь даже не участвует. Но его я все равно задавлю первым, из принципа «дашь на дашь». Последний показание дает та самая незнакомая мне молодая девушка в платке. Она оказывается последней женой старшего Адашева, отца мужа Назимы. Не выбирая выражений, за что ее несколько раз одергивают, а потом перестают, девчонка рассказывает о том, в каких жестоких условиях жили женщины Адашевых. Подтверждает, что Назима давно готовила развод и с мужем не жила. Мне даже становится страшно за свидетельницу. Ведь ей может прилететь за эти откровения. Просто убьют дурочку. Жестом показываю на нее адвокату. Он тоже жестом отвечает, что все в порядке. Суд после ее выступления удаляется на совещание в полном молчании. Ждем решения мы недолго. Примерно через полчаса Судьи возвращаются, чтобы зачитать мой приговор. От волнения и адреналина долгая прелюдия со статьями сливается в звуковой шум. Статьи, формулировки различаю только самое главное. В связи с отсутствием состава преступления Тихомирова Константина Петровича признать невиновным и освободить в зале суда. Да, внутри меня все взрывается счастьем и обрывается одновременно. Вижу, что моя жена начинает рыдать. Эмоциональный гул, с одной стороны радостный, с другой тревожный, начинает нарастать, мешая договорить судье. Тишина! Удар молотка кое-как создает тишину. На основании новых обстоятельств, установленных в ходе слушания, Русланову Михаилу Семеновичу предъявить обвинение по статьям 128.1. Перевожу взгляд на своего зама и с удовлетворением вижу, как он сливается цветом лица с серой стеной за его спиной. Кажется, совсем парень не в себе. Да, так бывает. Роешь яму другому и сам в нее попадаешь. Вот только в отличие от меня, ты нахрен никому не сдался. Так бывает с крысами. Мне не жаль. Жаль, что раньше не рассмотрел. Дверь моей камеры открывается одновременно со стуком молотка судьи. Поднимаюсь на ноги, делаю шаг за порог решетки, и тут же в мои руки падает жена. «Костя!» Мягкие губы находят мое лицо без стеснения. Прижимается ими к моей скуле и тяжело дышит. Я обнимаю ее за талию, параллельно пожимая руки других людей и принимая поздравления. «Я люблю тебя! Я без тебя жить не могу!» Горячо и судорожно нашептывает мне Назима. «И я тебя люблю!» Отвечаю ей. «Очень!» «Назима!» Слышу строгий голос ее брата Алмаза. «Ты ведешь себя нескромно!» Прижимаю к себе жену крепче и не даю испуганно отстраниться. «Это я сказал ей так сделать!» Отвечаю ему, глядя в глаза. Усмехается и цокает языком. «Ладно!» Анна Ивановна обнимает нас обоих и целует в макушке действительно как детей. Достает из сумочки пачку бумажных салфеток и быстро уходит к окну в дальнем углу зала. На выходе из здания суда нас сопровождает все тот же ОМОН. «Все плохо, да?» – жмется к моему плечу Назима. «Нас хотят убить?» «Нет», – качаю головой. «Нас просто защищают». «Ну ладно», – немного успокаивается она. «Мне почти не страшно, если с тобой вместе», – добавляет едва слышно. «Только ребеночка жалко». «Не смей так говорить». Прижимаюсь губами к ее уху и обнимаю крепче. Самому от ее слов дурно. «У нас теперь все будет хорошо». Мы садимся в машину под охрану Валерия и Вадима. Они, посмеиваясь, сразу поднимают водительскую шторку и включают музыку. Назима залезает ко мне на колени верхом и ластится преданной кошкой. Осмелела хулиганка. То ли еще будет. Но главное, что всегда и только для меня. Целую, чувствуя ее пальчики у себя на ширинке. Это ах, какое заманчивое предложение, но... Родная. Ласково останавливаю ее порыв. Я грязный, как черт. Давай мы дома, после душа. «В душе!» – обиженно мурлычет. «Очень соскучилась по тебе. Пожалуйста». «Хорошо», – отвечаю, довольно посмеиваясь. «А что на ужин там у нас?» «Картошка, как ты хотел, и борщ», – улыбается она. «Еще есть остатки блинчиков, овощи и чесночные булочки». «Кайф!» – улыбаюсь, укладывая голову Назима себе на плечо. Слушаю, как наши сердца бьются в унисон. И понимаю, что это действительно один из лучших моментов моей жизни. Почему один? Потому что сколько их еще впереди?